Добавлено свойство концентрация плоти. Концентрация плоти, искажающий плоть, идеальная форма жизни, та истина, которую преследуют все химерологи. Исследуя различные формы жизни, мы берем от каждого вида или даже особи все лучшее, перенося это в наше творение. К сожалению, порой процесс изъятия сопровождается гибелью донора. И пусть оставшаяся плоть менее ценна, это не повод пропадать потенциально полезному материалу. Сфера оказалась расходным материалом с огромным спектром применения. Химерологи, ритуалисты, маги и даже повара могли легко использовать шар из плоти. Помимо прочего, сферы наверняка пригодятся и пари. Растущий улей требовал огромного количества ресурсов, вот только моих сил будет явно недостаточно, чтобы прокормить весь выводок. С другой стороны, добытая плоть сильных существ вполне могла повлиять на создание особенных особей. Куда заманчивей, в плане потоковых поставок, выглядели возможности гнолла. Возможно, Полос сумеет использовать их с большей пользой, создав аналог кровавых пилюль. Собственно, не стоило забывать и о себе. В теории, я смогу использовать мясные шары при создании новых тел. Ранее, в ход приходилось пускать собственную кровь и подпитывать процесс сотобители. Подобный подход обеспечивал высокое качество создаваемой плоти, но при этом серьезно истощал как меня, так и пристанище. Кроме того, запас сфер плоти выглядел как отличный аналог походного пайка. Естественно, шар размером с мяч в этом плане не очень удобен, но такими размерами первый образец обязан 5-метровому червю. Использовав полученную способность на менее крупных монстрах, шары из плоти наверняка будут меньшего размера. Предположение оказалось верным. Возвращаясь в лунные копи, я прикончил одного песчаного волка, и полученная сфера оказалась размером со сливу. На вкус шар мало чем отличался от оригинала, имея слабый землистый привкус. Кроме того, с поддержкой нового свойства и учитывая размеры хищника, весь процесс занял меньше минуты. Да, для ускорения пришлось потратить немного воли, но в целом скорость сбора ресурсов меня устраивала. Причем, предварительное изъятие кровавого железа практически никак не влияло на конечный результат. Добравшись до нижнего яруса пещеры с боссом, я поначалу не приметил балок и опор. Лишь присмотревшись, понял, что на скалистой поверхности появились каменные ребра жесткости. Причем, вместо ожидаемых колонны прогонов, двор впустил в ход, словно вплавленный в стены камень. Возможно, у Славана имелась схожая с сумрачной способность, только вместо костей, бородач мог прикосновением придавать форму камням. Во время выбросов силы пещеры будет знатно трясти, так что я не стал делать опоры для свечей, куда надежнее будет заранее утопить заряды в теле мерцающего короля. Урон от рытья каменной шкуры босса навряд ли будет особенно большим, так что укрепления должны выстоять все 5 выбросов силы, а это почти час времени, более чем достаточно, чтобы совсем разобраться, и еще минут 10 в запасе будет. В отличие от меня, дворф подготовился к предстоящему убийству босса куда лучше. Парень разработал план и взял с собой набор расходников, причем большую их часть должен был использовать я, играя роль помощника. Впрочем, план и последовательность в действии оказались довольно просты. Первым на мерцающего короля забрался Славан, тем самым активировав 10-минутный таймер. Замахнувшись киркой, он одним ударом оставил небольшую дыру в каменной шкуре босса и сразу побежал дальше, оставляя новые метки расположения свечей. Параллельно со Славаном действовал и я, вливая в получившиеся лунки заранее выданные мне реагенты. В ход шел порошок и жидкость-активатор, причем последнюю приходилось активно подливать несколько секунд. Реакция получалась бурной, с выделением кислого дыма, но что куда важнее, плотная каменная шкура начинала иссыхать и местами даже крошиться, а жидкость стремительно уходила через трещины глубже. К моменту, когда я закончил со всеми метками, кузнец успел вернуться к первой лунке и начал вгрызаться киркой в плоть мерцающего короля. Процесс шел на удивление быстро, отчего поначалу у меня даже сложилось впечатление, что мы справимся минут за 15, но реальность оказалась не столь приятной. Внутри шкура еще крепче, бросил дворф, выбираясь из метровой лунки. Залей в эту лунку новую порцию сушки, а я пока займусь следующей, и так по кругу. На этот раз мне удалось справиться со своей задачей куда быстрее, так что я решил помочь бородачу и принялся копать одну из лунок. Когти легко крошили каменный покров, но до скорости Славана мне было очень далеко. Когда на таймере пошла последняя минута, пещера начала потряхивать, и мне пришлось вернуться к свечам. Пусть цилиндры и были плотно зафиксированы, следовало перестраховаться и убедиться, что ни один из зарядов не упадет. По мере того, как тряска усиливалась, рос риск спонтанной детонации, отчего мои мысли то и дело возвращались к образу обгоревшего тела в мастерской кузнеца. Благо, обошлось без инцидентов. К моменту, когда запустился новый таймер, мерцающий король затих, так что я вернулся к работе, вновь начав подливать реагенты. К 20-й минуте Славан углубил все 10 лунок примерно более чем на 1.5 метра. Такими темпами мы должны были закончить за следующий заход. Едва началась тряска, я вновь вернулся к цилиндрам. На этот раз толчки оказались немного сильнее, но и эта волна не должна была стать опасной, если бы не один нюанс. Тряска не прекратилась даже после запуска нового таймера. На 3-й минуте с потолка начали срываться сталактиты. Поначалу нам везло и большая часть обломков падала в стороне, но на 5-й минуте каменная пика едва не раздавил Славана. Дворф успел увернуться, но сталактит подобно копью вонзился в подготовленную лунку. Полоска ос босса едва дернулась, сняв меньше 1%, но учитывая показатель блокирования физических повреждений, изначальный урон был просто огромен, а значит и следующий выброс будет куда сильнее. Твою мать, не сдержался кузнец. Алькор, начинай устанавливать свечи, а я займусь новой лункой. Если не успеем, то выброс станет для нас последним. Дворф умел толкать мотивационные речи. К моменту, когда тряска начала вновь усиливаться, я утопил 9 цилиндров, но вот сам Славан к этому моменту успел вырыть яму глубиной едва ли в 0.5 метра. Оставь эту свечу мне, а сам активируй остальные, с толикой обреченности бросил кузнец. Трясти будет знатно, так что придется держать самому. Смотря на бледное лицо парня, было несложно догадаться, что он и сам проклинал эту затею. Тем не менее, иных вариантов не имелось. Единственная альтернатива – самому занять место дворфа. Пусть к этому моменту я успел получить бесплатный лик, тратить его подобным образом – слишком неразумно. Активировать свечи оказалось нетрудно, хватило одного удара ногой по башке цилиндра, чтобы на его поверхности вспыхнула руна огня. Дворф поступил немного иначе, перевернув собственную свечу, он ударил ее по каменной шкуре, после чего поспешно установил ее в неглубокую яму, с силой придавив цилиндр к поверхности. Несмотря на нарастающую опасность, я не рискнул далеко отходить. Образ крохотного дворфа, удерживавшего 2-метровый цилиндр, не внушал доверия. Кроме того, мне приходилось держаться как можно ближе к мерцающему королю, чтобы на того действовало подавление наследия. Эффект активировался только тогда, когда искра монстра находилась в заданном радиусе, а та оказалась спрятана в недрах босса. Тряска нарастала, быстро дойдя до той силы, когда даже просто стоять на ногах оказалось сложно. Благодаря высокому рангу акробатики, которая давно эволюционировала в естество, я быстро адаптировался, чего нельзя было сказать о Славане. Свечи постепенно разгорались все сильнее, поднимая температуру воздуха. Дышать становилось труднее с каждым вдохом, а фильтр на лице кузнеца начал медленно плавиться. Тем не менее, дворф держался. Судя по тому, как цилиндры начали медленно утопать в теле мерцающего короля, жар начал расплавлять каменную шкуру босса. Вместе с тем, полоска ос монстра начала стремительно падать. Славану удалось создать очень страшное оружие, к сожалению, оно требовало доработки. Когда показатель здоровья мерцающего короля опустился до половины, нанесенные на цилиндр руны начали выгорать. Запертый до этого момента жар вырвался наружу. Поверхность свечи за считанные секунды раскалилась до бела. Дворф резко отстранился в сторону, отведя лицо как можно дальше от поверхности цилиндра, но это не особо помогло. Борода вечного начала тлеть, а кожа за считанные секунды иссохла и скукожилась, а на ее поверхности начали вздуваться волдыри. Аура Славана взорвалась болью, но даже в этот момент он не отпустил свечу. Понимая, что долго парень не протянет, я бросился на помощь, параллельно активируя водоворот боли. Защитные перчатки кузнеца продержались считанные секунды, прежде чем оказались уничтоженными, оставив хозяина без защиты. Плоть выгорела моментально, кости продержались чуть дольше. Выглядело так, будто руки дворфа были сделаны из воска. Чем сильнее Вечный прижимал их к раскаленному металлу, тем быстрее те таяли. Схватив Славана за воротник, я рывком отбросил его как можно дальше, подхватив его ношу. Собственные руки обожгло. В нос ударил запах горелой плоти. Раскаленный металл слизнул плоть с правой ладони и опалил хитин за одно мгновение. Отчасти мне удалось удержать цилиндр за счет проклятых колец. Те стали преградой на пути свечи, но постепенно и они начали нагреваться, грозя со временем пережечь фаланги пальцев. Благо, мой рост и сила позволяли удерживать свечу лишь лапой монстра, которая имела хороший показатель слияния с огнем и пламенем. Призвав свободную руку оскал, мне удалось немного отгородиться от опаляющего потока воздуха. Ситуация стабилизировалась, но ненадолго. Со временем лапа начала поглощать вырвавшуюся на свободу силу жара. Постепенно в руке нарастало неприятное распирающее ощущение, словно предупреждающее, что еще немного и плоть разорвется, не выдержав напряжения. Все, что мне оставалось, так это пытаться стабилизировать процесс через истинное искусство, в то время как лапа продолжала упиваться дармовой энергией, наплевав на последствия. Плоть выгорала и тут же регенерировала. Цикл повторялся десятки раз, походя на бесконечную пытку. Ритуальный круг к этому моменту был переполнен болью и не мог ее поглощать. Модификация лапа монстра эволюционирует в лапу демона. Модификация лапа демона достигла 15 ранга. Сила плюс 5. Добавлено свойство подавления. Подавление. Лапа лапа зверя лапа монстра лапа демона. Некоторые вещи не стоило придавать огню. Эффекты. В случае блокировки заклинания лапой демона, сила магии снижается. Элемент первого порядка. 45%, элемент второго порядка, 30%, элемент третьего порядка, 15%. При контакте с материальными объектами, постепенно снижает их максимальный показатель прочности. Демоническая сущность плюс 5, метаморфоза достигла своего пика, обратив лапу в подобие раскаленного каменного изваяния, в трещинах которого струилась пылающая кровь. Одновременно с этим боль руке начала угасать, но это не спасало остальное тело. Цилиндры разрушались один за другим, взрываясь потоком жара. Мне казалось, что я пытаюсь дышать огнем. Кожа продержалась около десятка секунд, после чего выгорела словно пергамент, обнажив антрацитовый хитин. Экзоскелет сопротивлялся куда сильнее, но постепенно и на нем начали появляться трещины, сквозь которые вытекала быстро пузырящаяся от жара и едва ли не испаряющаяся кровь. Регенерация пока справлялась, но каждый миг был настоящей пыткой. Мир исчез в ослепительно ярком пламени, сквозь которое пробивались лишь новые уведомления системы. Подобно ситуации в могильнике, одна из сущностей начала набирать силу, поглощая близкую для себя энергию. Сущность демона плюс один. Сущность демона плюс один. Освоен элемент второго порядка жар. Сопротивление элементу первого порядка огонь плюс 1%. Сопротивление элементу первого порядка воздух плюс 1%. Когда огненный ад закончился, я продолжал стоять на месте и держать расплавленную и выгоревшую свечу. Любое движение порождало столь сильную боль, что я не рисковал даже дышать полной грудью. Впрочем, при всем желании это бы не вышло, легкие знатно выгорели, а от болевого шока меня спасала лишь отрешенность, одно из свойств боевого транса. В очередной раз под удар попала недавно созданная броня. Пусть расходники и добывались в спирали из тварей, имевших родство с силой инферно, олицетворением огня, материал оказался недостаточно прочным и выгорел, практически ничего не оставив после себя. Стоять практически голым посреди локации в диких землях, весьма сомнительное удовольствие. Сейчас я чувствовал себя слишком уязвимым. Благо, для подобных случаев у меня имелось неплохое решение. Мысленно потянувшись к оскалу, я активировал его форму покрова. Костяной щит моментально откликнулся, обратив твердую кость, из которой был создан, в подобие геля, что медленно начал расползаться вверх по руке, даря ощущение прохлады. По иронии, столь живительный атрибут холода на самом деле нес отголосок сил смерти, которая пронизывала артефакт. Постепенно, по мере понижения температуры, проигрывавшая до этого момента регенерация, вновь начала набирать силу, восстанавливая тело. Вот только вместе с тем пробудился и голод. К удаче раненого дворфа, от которого так и несло кровью, мне было чем приглушить разрывающее изнутри чувство голода. Оказавшись в моих руках, сфера плоти моментально поджарилась и начала покрываться горелой коркой, но меня сейчас это мало волновало. После того, как шар оказался внутри живота, мне стало немного легче. Насладиться моментом не удалось. Едва мерцающий король затих, а его полоса ос почти опустела, ожил духовный жнец. Почувствовав столь сильную добычу, Артефакт принялся насильно сжигать одну из ранее полученных душ, одновременно с этим вцепившись в искру босса. Действовать пришлось практически на голых инстинктах, но порой, в таком состоянии в голову приходят лучшие решения. Терпя боль, я вонзил хвост в одну из заполненных магмой лунок, после чего вонзил в нутро мерцающего короля иглу боли. Помимо прочих свойств, та была способна повесить метку на цель, значительно упрощавшую поглощение искры. Правда, даже после этого духовный жнец не ослабил, а напротив, усилил напор, явно намереваясь вырвать добычу из лап более слабого артефакта, а заодно и своего хозяина. До этого момента я сдерживал злость, что рвалась изнутра демонической сущности, но в этот момент решил дать ему волю. Активировав дыхание, на этот раз я избрал в качестве цели не мерцающего короля, а духовного жнеца. Пусть артефакт оказался способен потягаться со мной в силе поглощения, это не означало, что он столь же хорош в защите зародыша собственной души. Почувствовав угрозу, бывший фонарь поначалу даже пытался огрызаться, но стоило мне использовать волю, ему оставалось только сдаться. Почувствовав угрозу, разум артефакта забился в самый глубокий уголок жнеца душ, а сам фонарь получил статус частично подчиненного. Тот факт, что на артефакт сработал именно такой метод подчинения, меня не удивлял. К сожалению, моих нынешних сил хватило только для того, чтобы пройти половину пути. Лишившись конкурента, я полностью сосредоточился на искре босса. Возможно, сказывался дремлющий статус мерцающего короля до гибели, но его душа практически не сопротивлялась. Правда, даже так мне было сложно держать под контролем искру мистического ранга. Искра мерцающего короля, мистический босс, выбор действия, созидание, попытка использовать силу искры в ремесле, пленение, попытка сохранить искру в подходящем сосуде, слияние, душа мерцающего короля становится частью вашей искры, иное действие, большая свобода действия, но шансы на уничтожение искры увеличены. Вариант со слиянием выглядел заманчиво, особенно при условии, что у меня имелся свободный слот для искры. Душа мистического босса наверняка даст нечто сильное и не уступающее по пользе биению жизни, полученному от гидры. Тем не менее, я решил придерживаться изначального плана. Экзоскелет слишком долго не мог сформироваться, а искра мерцающего короля могла разом решить эту проблему. Экзоскелет. Статус 65/65%. Поглощена искра мерцающего короля. Ранг искры, мистический босс плюс 50%. Уровень искры, меньше вашего, 5%. Пусть мерцающий король и уступал мне по уровню, это не повлияло на конечный результат. Искра босса позволила за раз разблокировать полную прокачку экзоскелета. К сожалению, излишек в 10% попросту сгорел. Впрочем, на этом все не закончилось. Цвет хитина стремительно менялся с антрацитового на более глубокий черный. Кроме того, на теле экзоскелета стали появляться серебристые прожилки, отдаленно напоминавшие паутину вен. Сущность инсектоида плюс 10. Экзоскелет. Поглощение искры мерцающего короля. Обнаружено доступное наследие. Доступна эволюция одного из параметров. Эффект. Замена сопротивления стихийной магии на сопротивление элементам. Естественная броня плюс 1 за 1% освоения экзоскелета. Масса тела плюс 0,5% за 1% освоения экзоскелета. Дополнительно, для запуска эволюции необходимо поглотить 100 тонн каменного покрова. Процесс перестройки временно снизит ваш боевой потенциал. Временные штрафы – 8 часов. Броня – 30. Сила – 75. Телосложение – 100. Сопротивление стихийной магии подавлено. Нечто подобное происходило после того, как я скормил экзоскелету искру скалопендры. Тогда мне пришлось съесть огромное количество оставшегося после босса хитина, а в награду я также получил несколько усилений. Правда, тогда речь шла почти о 10 пунктах прироста, в противовес нынешним 3. Впрочем, подобный разброс легко объяснялся. Сейчас награда затрагивала качественное преображение одного из параметров. Стихии ограничивались 4 первородными силами – огонь, вода, земля, воздух. Остальное, включая их комбинации, являлось элементами. Размен шел явно в мою пользу, и вместо 4 пунктов сопротивления, я должен был получить, в теории, этот список был просто огромным. Правда, на деле все зависело от моих собственных действий. Новый параметр сопротивления будет влиять только на те элементы, которые я уже сам освоил. Естественно, в зависимости от порядка, эффективность будет падать. Возможно, для других вечных подобное ограничение могло стать серьезным, но не для меня, ведь я мог просто поедать драгоценные камни с нужным атрибутом. Временные штрафы меня также не особо пугали, даже под предводительством проглота. Остальным пожирателям потребуется несколько часов, чтобы съесть сотню тонн твердой породы, и это в лучшем случае. К тому моменту я успею полностью восстановиться. Убедившись, что с экзоскелетом нет никаких проблем, нашел взглядом Славана. Дворф сидел прислонившись к стене и не сводил взгляда с обугленных культей. Водоворот боли давно перестал работать, ритуальный круг в груди был попросту переполнен. Бедолагу спасло состояние шока, в котором он ничего не чувствовал. Славан, живой, гортань не успела в полной мере восстановиться, так что голос больше походил на скрежет металла о металлу. «Пока да, но надеюсь это ненадолго», отвечая, дворф часто и поверхностно дышал, отчего речь звучала сбивчиво. «Подсобишь, а то в прошлый раз, прежде чем Вечный успел договорить, я оборвал его жизнь выстрелом иглы. Снаряд угодил чуть ниже затылка, перебив позвоночник и моментально оборвав жизнь и без того сильно раненого парня. Призванию палач душ добавлена способность, милосердие палача, активная способность, порой смерть не кара, а акт милосердия, что ложится тяжким бременем на плечи палача, свойство, позволяет одним ударом оборвать страдания цели. Длительность дебафов после возрождения для цели будет снижена в два раза. Дополнительно, цель должна иметь заполненный индикатор боли, визуализация индикатора боли. Осколок пелена достиг 19 ранга, очки характеристик плюс 5, добавлено свойство мизерикардия. Мизерикардия, живодер мясник безумия пелена, мир полон боли и вы готовы от нее избавиться, собственными методами. Свойства, по мере накопления индикатора боли, ваш урон по цели будет увеличиваться на 19%, 380%. Система в который раз доказала, что обладает весьма специфическим чувством юмора. Обе награды носили схожие названия, вот только первая действительно была призвана облегчать страдания, в то время как вторая была призвана убивать. Обе награды выглядели как две стороны одной медали, что невольно подтолкнуло их к сравнению. Пусть милосердие палача и будет полезным, но только в схожих с этой ситуациях. В целом, мизерикардия выглядит в разы перспективней, случайность или проверка системы, но едва в моей голове оформилась эта мысль, как перед глазами появилась череда новых сообщений. Сущность демона плюс один. На фоне прошлых усилений демонического начала, эта единица не выглядела чем-то особенным. По иронии судьбы, именно она стала той каплей, что склоняет чашу весов. До этого момента внутренний демон хоть и занимал доминирующую позицию, он все же уступал человеческой сущности. Пусть та временно отсутствовала, сам факт превосходства позволял поддерживать некий баланс, который оказался нарушен. Разблокирована модификация рок. Рок. Ранг 1. Дух плюс 0,5%. Интеллект плюс 0,5%. Ментализм плюс 0,5%. Модификация рок достигла второго ранга. Все характеристики плюс 1. Добавлено свойство сияя в огне. Сияя в огне. Рок. Помимо отблесков пламени, лишь кровь врагов способна лучше украсить демоническую корону. Свойства. Сродство со стихией огня плюс 2%. Увеличение характеристик, без сомнений, приятное событие, но в данном случае и цена оказалась немалой. Сущность единого – 1. Репутация с единым – 1. Текущая репутация с единым – 1. Сущность единого являлась одной из самых слабых в искре, а теперь, после возвышения демонического начала, окончательно сдала позиции. Кроме того, репутация с покровителем опустилась до критической отметки. Такими темпами, я и вовсе мог потерять расположение единого. По возвращению в обитель стоило всерьез заняться активацией алтаря и сразу после этого принести божеству в жертву слезы праведника. Проблемы на этом не закончились. Резкая боль в области лба продлилась всего мгновение, но проведя рукой по ноющему месту, я нащупал короткий, с фалангу пальца, рог. Подобное украшение могло принести немало проблем. Благо, маска двуликого без особого труда растянулась и скрыла под собой пробудившуюся модификацию. Пусть подобный метод и не мог полностью скрыть рог, он маскировал его под элемент дизайна маски. Правда, изменение слишком бросалось в глаза на фоне абсолютной гладкой поверхности, лишенной даже прорези для глаз, но с этим пришлось смириться. От глобальных изменений в образе маски сразу отказался. Добавив слишком много деталей, я могу добиться обратного эффекта и привлеку ненужное внимание. Переведя дыхание, я бегло оценил собственное состояние. На этот раз обошлось без серьезных повреждений. Отчасти тому заслугой стала панель истинного искусства. От начала и до конца я старался концентрировать регенераторный потенциал в наиболее пострадавших участках. Кроме того, очень помог высокий показатель сопротивления огненной стихии. В целом, даже спалив кожу, жар не сумел пробиться глубже хитина. В целом, больше всего пострадали легкие и гортань, но и тут повреждения оказались терпимыми. Алькор, угомони этот треклятый артефакт, или все это очень плохо закончится. Взволнованный голос Резавия привлек мое внимание, но разобравшись в чем дело, я едва сдержал улыбку. Оскал в режиме покрова успел захватить кисть, медленно подняться к плечу и уже оттуда начал расползаться по остальному телу, справедливо считая то собственной территорией. Встреченные на пути остатки брони он попросту уничтожал, поглощая поврежденную экипировку. Продолжая двигаться дальше, оскал постепенно добрался до пояса, который фактически являлся домом и телом для Резавия. Подобные поползновения явно не понравились алхимику, но собственными силами отбиться от покрова он не сумел. Откровенно говоря, оскал не особо интересовался поясом. Мало того, что тот являлся артефактом иного типа, так еще и новый слот для пожирания откроется только спустя 98 уровней. Так что, едва получив мой мысленный приказ, костяной покров отступил, сосредоточившись на иных областях тела. «Можешь не благодарить». И не думал, не оценил шутку местный. «Алькор, как насчет сделки? В обмен на пару ценных советов великого алхимика, я прошу всего лишь собственное тело. Нормальное тело, у которого есть голова, ноги и руки. Рук можно, нет, нужно, побольше. Думаю, хватит 4, но можно и 3, при условии, что ты сумеешь создать 6 разноразмерных щупалец. Да, в отношении ног тоже не все столь однозначно. Чего ты хочешь, я понял. А что насчет моей выгоды? Объединение щупалец и пояса алхимика было неплохим решением в краткосрочной перспективе, но с того момента утекло много воды. С моей помощью, ты сможешь их вновь разделить. Щупальца куда лучше подойдут для слияния с ядовитой жемчужиной, в то время как сам пояс можно улучшить в ином ключе. Относительно конечного результата ручаться не могу, он будет зависеть от твоих собственных способностей, но в итоге артефакт будет влиять на твой параметр интеллекта, увеличивая его не хуже, чем это делает хвост в отношении ловкости. Судя по всему, речь шла о процентном приросте к характеристике, причем минимальный порог превышал отметку в 5%. Тем не менее, для меня этот параметр был практически бесполезным. Меня не особо интересует увеличение интеллекта, стоило дать Резавию вторую попытку. Да, в этом-то и проблема, Алькор. Ты ведь понимаешь, что только что цена сделки изменилась, причем явно не в твою пользу. Новый пояс самостоятельно сможет использовать те ядра плоти, что ты недавно научился делать так же, как и зелья. Неплохо, функция хоть и полезная, но я не считал ее по-настоящему важной, скорее приятная мелочь. Продолжай. Обладая телом, я смогу создавать зелья, способные повышать характеристики на постоянной основе. Это мое последнее слово. Идет, но мы займемся этим позже. Пусть я и понимал, что наверняка имелся ряд ограничений, вроде дорогих расходников или ограниченного числа использований, предложение выглядело слишком заманчиво. Убедившись, что проглоту и пожирателям ничего не угрожает, решил оставить насекомых и продолжить охоту, не дожидаясь полного восстановления. Обитатели близлежащих земель меня не пугали, а их плоть и кровь помогут не только утолить голод, но и подстегнуть регенерацию. За последующий час от полученных ран не осталось и следа, а я практически добрался до 103 уровня. Пусть поглощение искры и снизило количество полученного опыта, оно не равнялось 0. К этому моменту вернулся Славан. Первым делом парень поблагодарил за недавнюю помощь, после чего не очень уверенно пошутив на тему, что в будущем он предпочел бы не переживать подобный опыт. Причем я был почти уверен, что парень намекал не только на сам факт перерождения, но и сам факт смерти конкретно от моих рук. Спустя еще час насекомыши наконец-то справились с поставленной задачей. Сожрав 100 тонн каменного покрова, они запустили процесс эволюции экзоскелета. Экзоскелет. Освоение 60/100. Показатель за 1%. 62% экзоскелета. плюс 1% 62% показатель здоровья от телосложения, плюс 3,6 223 естественная броня, плюс 1,5% 93% масса тела, плюс 0,67% 42% игнорирования стрелкового урона, плюс 0,34% 21% игнорирования урона в ближнем бою, плюс 0,3% плюс 18% сопротивления элементам один порядка, плюс 0,2% плюс 12% сопротивления элементам два порядка, плюс 0,1% плюс 6% сопротивления элементам три порядка, 0,17% 10% шанса получить кровоточащую рану, 0,15% 9% шанса получить критический урон, 0,15% 9% шанса получить калечащий удар, плюс 0,1% плюс 6% шанс проигнорировать оглушение, плюс 0,1% плюс 6% игнорирования магии тьмы, плюс 0,4% 2,5% хп, сёк регенерация жизни, полное игнорирование урона менее 0,54% 3,3% от максимального показателя здоровья. Процесс перестройки временно снизит ваш боевой потенциал. Временные штрафы – 8 часов. Броня – 30. Сила – 75. Телосложение – 100. Сопротивление стихийной магии – подавлено. Остаток ночи мог бы превратиться в рутину и небольшой отдых, ведь даже с учетом штрафов, местные монстры не представляли для меня никакой угрозы. Тем не менее, все мои мысли были заняты предстоящей встречей с обожженной. Алькор, уровень 102, очки характеристик 0,5, таланты 1, очки искусства 100, лики 5, временные лики 0,1, слава 10,830. Параметры, телосложение 625, 627 плюс 102 плюс 15%, сила 509, 515 плюс 102, ловкость 354, 355 плюс 101 плюс 15% плюс 5%, интеллект 211, 212, дух 268, 269 плюс 10%, модификации, всевидящий, 18 ранг, лапа демона, 14, 15 ранг, живой ритуал, 13 ранг, ядовитая жемчужина, 10 ранг, эволюционирующий скелет, 1 ранг, экзоскелет, осваивается, рок, 1, 2 ранг, осколки, чудотворец, 20 ранг, анахорет, 20 ранг, жажда, 18 ранг, пелена, 18, 19 ранг, бесшумный, 9 ранг, единение с богом, 8 ранг, пустота, 2 ранг, способности, естество, 19 ранг, боевой транс, 14 ранг, неуловимый, 10 ранг, профессии, шагнувший за грань, 15 ранг, искажающий плоть, 1, 2 ранг, сущности, для формирования полноценной души требуется 125 эт, демон, 18, 26 эт, нежить, 17 эт, проклятый, 16 эт, пустота, 11 эт, единый, 7, 6 эт, грехи, 6 эт, инсектоид, 6, 19 эт, человек, 0 эт, репутация, боги, единый, 2, 1, уроборос, 2, карна, 6, хипер, 3, 1, поедая любые объекты, Алькор получает опыт. Чем необычней будет еда, тем больше опыта. Впервые попробованное блюдо дает больше опыта. 2, мясорубка, созданный Алькором ритуальный круг, чья единственная задача – наносить урон цели внутри. Ранее именно с ее помощью был получен целый ряд достижений, повлиявших на сопротивление к четырем базовым стихиям. 3, водоворот боли, позволяет поглощать боль цели, позволяет высвобождать боль. 4. Отрешенность, снижает болевые ощущения на во время медитации. Нынешний ранг боевого транса, 14. 5. Слияние душ, на данный момент свободен один слот из 6. Имеющиеся бонусы от поглощенных искр. 1. Чувство стаи, возможность сформировать стаю. 2. Биение жизни, плюс 1% хп, сёк. 3. Кровь болот, бонусы на болотах. 4. Дитя инферно. Мирные аспекты прокачиваются в два раза медленнее, боевые аспекты прокачиваются в два раза быстрее. Сопротивление огню плюс 20%. 5. Сродство с родом Люпус. На территории стаи плюс 20% ко всем статам, призыв ворона. 6. Мизикардия, пощада, кровавое милосердие, название кинжала, с помощью которого добивали серьезно раненых рыцарей. Ромбовидное сечение клинка позволяло проникать оружию сквозь сочленение доспехов. 7. Ядовитая жемчужина. Одна из модификаций внутри тела Алькара. Глава 17. Цена принесения даров. Обитель Алькара. Эта обитель была рождена из крови, боли и смертей десятков, нет, сотен существ. Для тебя это не столь очевидно, но благодаря связи с пером ангела я чувствую их агонию. Это место стало для душ нескончаемой пыточной камерой, питающейся от их страданий. Вторя словам старика, перо ангела открывало все больше граней окружающего бездну мира, позволяя заглянуть в потаенные уголки обители. Диана словно стояла по колено в крови, с трудом противостоя одной лишь ауре алого узора под ногами. Без сомнений, кто способен сотворить подобное место, имеет все шансы переродиться в него. Казалось, Арниэль окончательно убедился в личности своего врага, но именно эта фраза подарила бездне надежду. «Ты прав, создатель этого места вполне мог быть тем, кого необходимо уничтожить ради спасения будущего». В глазах девушки вспыхнула надежда. Основа этой обители была заложена не Алькаром, а иным вечным, причем это наш враг, так что это в некоторой степени может объяснить, почему с ним находятся наши трупы-марионетки. Это бы могло изменить многое, задумчиво протянул старик. Что ты можешь рассказать о вашем враге? На этот раз бездна не стала отмалчиваться и перебирать информацию. Впрочем, даже так рассказ вышел довольно коротким и скомканным. Откровенно говоря, девушка лишь раз, да и то по касательной, пересеклась с тем психом, причем во время того единственного случая и была рождена будущая основа обители. Дубль явно заинтересовал Раниэля, вот только ответ старика разочаровал бездну. У твоей теории есть право на жизнь, вот только нам не стоит закрывать глаза и на очевидные факты. Ваш враг, Дубль, вполне мог стать тем, кто может погубить мир, но это не оправдывает и твоего друга, прежде чем вынести приговор. Так что мы должны в должной мере изучить всех подозреваемых. Приговор, брошенное стариком слово, неприятно царапнуло нутро Дианы. В голосе Арниэля чувствовалась некая фанатичная уверенность и убежденность в своей правоте. Тем не менее, вновь проанализировав ситуацию, бездна вновь успокоилась. Истинное тело старика осталось в зале вечности, в этом шаманка была уверена, а осколок воли местного навряд ли представлял серьезную угрозу. Даже если тот сумеет каким-либо образом задействовать перо, первой под удар попадет сама Диана, а не Алькор, но и в этом случае речь пойдет лишь о гибели с последующим перерождением. Как итог, напрашивался очевидный вывод, без посторонней помощи Арниэль не представлял особой угрозы для Артема. «Я это понимаю», — ответила шаманка, приведя мысли в порядок. «Я рад это слышать». Пусть Раниэль старался говорить спокойно, от шаманки не ускользнул его тон, не предвещавший ничего хорошего. Охота затянулась практически до полудня. Отчасти тому причиной послужил 8-часовой дебаф от эволюционирующего экзоскелета. Пусть у нас с Алерией имелись определенные договоренности, я решил отправиться на встречу с обожженными только после восстановления сил. Кроме того, Славан с головой ушел в раскопки и выработку множества жил. К сожалению, мне не удалось добить 103 уровень, но только лишь по той причине, что я и не ставил перед собой подобных задач. Вместо этого я занимался сбором сфер плоти и кристаллизацией искр, что сказалось на скорости и количестве добытого опыта. Смещение акцентов в сторону добычи ресурсов объяснялось очень просто, мне требовался новый комплект брони, и на этот раз я надеялся сделать нечто более долговечное. В поисках новых материалов я начал исследовать иные зоны, за пределами облюбованного песчаного карьера. Помимо песчаных волков и оленей бури, мне удалось найти и прикончить пару десятков пламенных лисиц, около дюжины ледяных зайцев и всего пару птиц с элементом ветра. К сожалению, помимо оленей, поедание остальных зверей не помогло разблокировать новые элементы или усилить сродство со старыми стихиями. Подводя итог, мой личный улов выглядел слишком просто. Пусть его нельзя назвать бесполезным, лучшие, что я мог из этого сделать, очередную поделку, что едва ли сумеет пережить серьезную драку. Учитывая изъятие искры и концентрацию плоти, на системные трофеи рассчитывать не приходилось. Пару раз дропались разного рода безделушки, которые моментально отправлялись на съедение. Изначально, я делал ставку на труп мерцающего короля, вот только и здесь все шло не очень гладко. Добычу нельзя назвать бесполезной, просто она явно не соответствовала боссу мистического ранга. Впрочем, это если забыть о полностью поглощенной искре. Ядро элементаля оказалось разрушено, а наиболее ценной находкой в теле павшего врага оказалась руда, пропитанная элементом пламени. Причем, та изначально даже не являлась частью тела босса, а сформировалась благодаря огромной температуре от свечей внутри замкнутого пространства. Итого, в мое распоряжение попало 10 раскаленных глыб. Поедание 3 из них позволило разблокировать элемент второго порядка, пламя, увеличив сопротивление стихии огня на 2%. Несмотря на небольшой соблазн, на этом я и прекратил гастрономический эксперимент. Понимая, что оставшейся руды попросту не хватит для нового апгрейда, решил сохранить столь необычный материал.